Глава третья. Темная половина класса. «Привет, сестренка. И как оно?» Опять правила по памяти зачитывал. Констант подошел ко мне сразу, как мы появились на пороге классной комнаты. Та была в нашем распоряжении такая. Предназначалась она для подготовки к лекциям и лабораторным, но в нашем случае чаще всего использовалась в качестве штаба. «Привет, Рыж!» – механически откликнулась я, а потом, заметив за спиной демона его неизменного приятеля, мягко улыбнулась. «Здравствуй, Мик!» «И ты не болей, сестренка!» – откликнулся Ним. Правда, смотрел он все это время не на меня, а куда-то за мое плечо. Я невольно повернула голову. Рисон. Ох, и глядела на нашего блондинчика, брезгливо кривя губы. Все тут ясненько. Не по нраву наш эльфик? Ну-ну. Это Мик терпит подобный взгляд, а вот Свити сразу ударит. Она у меня вспыльчивая. Впрочем, игра в гляделки продолжалась недолго. Уже в следующий миг Рисон, довольно грубо подвинув меня, протиснулся в класс и присоединился к своим. Что ж, раз уж они все равно привлекли мое внимание, то теперь рассмотрим их со всем старанием. Итак, их пятеро. Пятеро мальчишек, оказавшихся в группе пятикурсников-боевиков, в которой девушки давно привыкли лидировать. И свои позиции мы сдавать не планируем. Но это обсудим позже. А пока просто познакомимся со своим приобретенницем. «Криса Мария Лершей», – представилась я, подходя к сбившимся в отдельную группу дроу. Те смотрели на меня, как на врага народа, но у меня за спиной находились не раз проверенные боем мальчики. Куда запропастилась оставшаяся женская часть нашего курса, я старалась не думать. Снежа и Свити могли быть где угодно, по разным причинам. «Как вы поняли из речи лорда-директора», – спокойно продолжила я, не дождавшись с их стороны какой-либо реакции, «я буду старостой нашей группы. По всем вопросам, возникающим в процессе обучения, вы можете сразу обращаться ко мне. Также у меня вы можете получить бланки заявлений на выдачу новой формы, замену мебели в комнатах общежития или на получение повышенной стипендии». Темные молчали. Мое вдохновение тоже как-то подошло к концу, а потому я просто чуть склонила голову к плечу и устремила на них выжидающий взгляд. Рано или поздно они ответят. «Май!» То есть «Майсель Крас», внезапно улыбнулся мне темный эльфеныш. Он даже сделал шаг вперед, но ему заступил путь другой темный. «Иолас Гранор», произнес вмешавшийся. Кстати, он единственный среди них мог похвастаться темной шевелюрой. Причем, в отличие от остальных, волосы у него были короткими и неровными прядями обрамляли довольно миловидное личико. Даже жаль, что к такой очаровательной мордахе прилагалась пара пронзительных серых глаз. С таким взглядом темной ночью встретишься – посидеешь. А вот Май, напротив, был обладателем длинной лунно-белой косы. А еще он имел наивные синие глазки, опушенные белыми ресничками, и пухлые губки, как у ребенка. Не эльфеныш, картинка. Только кто это дитя выпустил на волю? Ему бы дома сидеть и ни в коем случае не знаться со студентами из нашего института. У нас научат только плохому. Это я вам, как жертвы нашего магического образования, говорю. Ладно, Майя я потом выловлю и разговорю, а пока познакомлюсь с оставшейся парочкой темных. Я посмотрела на следующего парня, пытаясь найти в нем хоть что-то отличающее его от остальных. Если честно, кроме Майя, запавшего мне в душу своей невинностью, других я различала лишь по цвету глаз. Ну и один был темноволосым. Это существенный плюс. А так они были для меня совершенно одинаковыми, особенно в движении. Сходного телосложения, одетые в одинаковую школьную форму, имеющие схожие прически. Май и Иолас тут выделялись. Но остальные, к моему сожалению, носили волосы по плечи, и все как один были платиновыми блондинчиками. Нет, уверена, что знающие люди легко вычленят особенности внешности каждого из этих дроу. Но я-то их вижу в первый раз в жизни. Да я даже альвов путать умудряюсь, а ведь к ним уже давно успела приглядеться. «Авьер Мрак», – представился один из оставшейся парочки. «Дайрен Крайсел», – тут же произнес другой. Имена домов у них разные, так что родственниками они не являются, но, чувствую, буду их путать. Может, незаметно повесить на них бирочки какие-нибудь? Ну или маячки, надо же мне их как-то различать. «Очень приятно», – как можно уверенней улыбнулась я. Хотя как раз уверенности мне и не хватало. Надо было о чем-то разговаривать, а у меня из головы выветрились все возможные темы. «Рис энд грейви», – коротко кивнул последний темный. И только тут я сообразила, что представлялся он не мне. Глянув через плечо на своих однокурсников, я почувствовала себя намного лучше. А это Констан Орша и Микла Сияющий. Последний, кстати, не эльф, он нимф. Но это так просто, сведению. А выглядит, как самый настоящий деревяшник, воскликнул Май, при этом он смотрел на Мика, как на чудо света. Дя, где ж они это дитя откопали? Назвать лесного эльфа деревяшником почти столь же вредно для здоровья, как и темного именовать простым и понятным дроу. Но этому ребенку, наверное, забыли сообщить, что данное определение является ругательным. По крайней мере, по мнению ушастых блондинчиков. «Спасибо», – важно кивнул Мик, пряча улыбку на самом дне глаз. «Я слежу за собой. Верно, Рыж?» И улыбнулся Констану так, что даже этот невинный эльф покраснел до кончиков ушей. И, кстати, они не пара, просто Мику удобнее, когда так думают все окружающие, ибо он боится девиц. Да-да, наш сияющий, до дрожи в коленях, боится незнакомых представительниц женского пола. Он и от меня с девчонками бегал до второго курса, а потом как-то сразу решил перевести нас в разряд сестренок, а значит, не опасных. Так и живем, одним большим балаганом. Я, превращающий все зелья в приворотные, Снежа, наслаждающаяся своим комплексом ледяной королевы. Свит, убежденная, что истинница семья и не нужна вовсе. Рыж, не пропускающий ни одной юбки. И Мик, допускающий к себе девушек только в качестве сестер. В общем, именно к нам и надо было отправлять дроу. Хуже уж точно не будет. Ладно, раз все присутствующие уже перезнакомились, то я продолжу вводную лекцию директора. С официальными правилами вас еще ознакомят. По крайней мере, памятку студента в ректорате выдают каждый год исправно. Правда, еще ни один учащийся не ушел дальше третьей страницы, но в качестве снотворного во время бессонницы самое оно. Если вдруг по ходу дела возникнут какие-то вопросы, то лучше сразу задавайте мне. Кстати, у нас в институте на каждом лежит ответственность за группу. А потому ни в какие авантюры не влезайте, даже если сами выплывите, пострадают все остальные. Что еще? Я задумчиво посмотрела на потолок, пытаясь собраться с мыслями. Все-таки правил в этом учебном заведении даже больше, чем нужно. Ты о главном забыла, Крис. Мягко усмехнулся Рыж, приобнимая меня за плечи. Да? О чем? Я вопросительно подняла глаза на него. О том, что из твоих рук ничего принимать нельзя. Особенно зелья и настойки. Внезапно рассмеялся он и отпрыгнул, словно ждал от меня по меньшей мере удара. Ну-ну, вот доиграется, его напою. А потом, пусть как знает, так и разбирается со своими дамами. Это еще почему? Кажется, Май у дроу вроде голоса толпы. Когда самим спрашивать неудобно, его берут с собой. Он же наивный, обо всем без лишних раздумий и сомнений спросит. Да потому что единственное, что выходит у нашей Криси хорошо, это привороты. Причем они у нее получаются из всего. А главное, до тех пор, пока не попробуешь, точно сказать невозможно, любовное это зелье или не очень. Так что я бы на вашем месте с ней был поосторожнее. «Рыж!» – почти прошипела я. «А что сразу рыж? Или скажешь, я не прав? Или будешь нас всех убеждать, что это не из-за тебя у нас половина женщин-преподавателей оказалась в интересном положении?» «Ну уж тут-то я точно ни при чем!» Ибо это биологически невозможно. Учим отчасть, Рыж. А то только практика да практика. Теория иногда тоже бывает полезной. По крайней мере, идиотом в меньшей степени выглядеть будешь. Крис, не порть ему настроение. Он до сих пор верит, что детей разносят феи семейного очага. Ехидно хмыкнул Мик. И лучше ему истины не знать. А то ведь начнет своих отпрысков пересчитывать. Пожалей же, Рыжа, он до стольки считать-то не умеет. Сговорились, да? «И кто вы после этого?» Констант вперил в нас недовольный алый взор. «Я?» – Мик манерно поправил манжеты. «Я обманутый возлюбленный, причем неоднократно и повсеместно. А вот кто Крис? Эй, сестренка, ты ведь с ним не спала, так? Или тебя он тоже уже успел...» «Миклой!» Еще раз услышу от тебя подобную гадость, женю. Вот честное слово, женю. У меня даже две подходящие вдовушки средних лет есть. Наш блондинчик сразу сдулся. Он, конечно, очень любит подтрунивать над рыжим, особенно на тему их нетрадиционных отношений. Но его страх перед женщинами сильнее любви к сомнительным авантюрам. И слава всем богам за это. Иначе ничем хорошим наше сосуществование на одной территории точно не окончилось бы. «А что за вдовушки?» Алые глаза рыжи заинтересованно вспыхнули. Но ответить я не успела. «Крис, вы все еще здесь?» – воскликнула Свити, врываясь в класс. «А где мы должны были быть?» Несколько удивленно посмотрела я на взмыленную подругу. По каким коридорам она носилась, не знаю, но то, что норматив на скорость она сегодня уже сдала, это факт. Как где? На паре! И она потрясла каким-то листочком, зажатым у нее в кулаке. Вы в своем уме? Да у нас магистр Лимон через 5 минут. Бегом, а то ведь от него до конца семестра не отделаемся. Последнюю фразу Свити уже прокричала в дверях. Я говорила, что она у меня чудо. Так вот, она лучшая. Только Свити могла настолько хорошо меня изучить, что не только предугадала мою забывчивость, но и выклинчила в диспетчерское расписание. Так, а теперь, братцы-кролики, я повернулась к немного ошарашенным дроу. Бедные, они только-только начали понимать, куда попали. И, невольно имитируя интонации лорда-директора, произнесла. Слушайте первое негласное правило института. На пары опаздывать не принято. А потому по коридорам, лестницам и паркам передвигаемся бегом. И это было командой, бросила я, вслед за Свити, вылетая за дверь. До лаборатории, где мы занимались теорией разрушения, было еще бежать и бежать. Как назло, ее занесло в самый дальний корпус. Так еще и препод, далеко не фонтан жизнерадостности и понимания. В общем, Лимон, он и по прозвищу, и по жизни. По крайней мере, так говорят. Сама я с ним еще не пересекалась. Ну, вот и познакомимся.